В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 780-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе мы продолжим следить за изменениями в американском иновещании, расскажем о появлении новой языковой службы голоса Вьетнама, почитаем ваши письма, но начнем с новостей нашей радиокомпании, в числе которых юбилей канала Содружества, расширение вещания на территории Германии, а также первые шаги в реализации нового соглашения с Национальной телерадиокомпанией Беларуси. Единственный радиоканал на русском языке, объединяющий информационное пространство стран СНГ, отмечает 5-летний юбилей. На торжественном вечере, посвященном этому событию, выступил председатель нашей радиостанции Армен Оганесян. Давайте послушаем несколько фрагментов его выступления. По сути, для нас это действительно дата знаменательная. 5 лет можно прожить по-разному, как вы понимаете. Я хочу напомнить, что 5 лет назад мы начали вещание на страны СНГ. Этому предшествовал очень непростой период убеждения на самых разных уровнях, прежде всего правительства, о том, что все-таки надо уже относиться к странам СНГ как к странам, на которые должно работать иновещание. По статистике, российское радиовещание еще удерживало за собой аудиторию в 9 миллионов слушателей. Если вы возьмете общее число жителей СНГ, ну, порядка 130 миллионов, да, то вы понимаете, что 9 миллионов, это каждый там 12, да, очень существенная доля. И российское радио было лидером. И вот 5 лет назад было принято, наконец, это решение. И мы начали работать, ну, по сути дела, на ощупь пока. Никогда зона это не являлась, поскольку это был Советский Союз, по уставу и навещания «Радио Голос России», ее уставная функция вещания на зарубежные страны и соотечественников. Хотя передача называлась, называется «Содружество», то как бы подразумевается СНГ, да? Но мы всегда включали в это понятие и страны Балтики. Грубо говоря, постсоветское пространство. Вот была наша цель, наша будущее. В ходе уже этого небольшого исторического периода в 5 лет, что изменилось? Во-первых, для нас было очень важно войти во внутренний эфир этих стран. Это было легче сделать со средними частотами и значительно сложнее было с FM-станциями. Не надо, конечно, недооценивать аудиторию в этих странах, которые пользуются еще приемниками коротковолновыми, средневолновыми. Вот наша корреспонденция показывает, что даже с выходом на FM значительная часть корреспонденции приходит от слушателей традиционных, которые нас слушают в Украине, Беларуси, Армении, Азербайджане, Средней Азии, принимая нас на коротких волнах и средних частотах. Это объясняется тем, что еще очень значительный парк этих приемников у населения и тем, что у русскоязычного, особенно у русскоязычного населения, высокая мотивация слушать «Голос России». Когда к этому добавилось FM-вещание, то есть выход на FM-частоты, практически сегодня программа «Содружество» и программа «Русское международное радио», эти программы выходят во всех столицах стран СНГ, кроме Киева. Помимо коротких средних частот, кроме Киева, мы вещаем не менее 6 часов, это минимум, на всех столицах СНГ сегодня, на FM-частотах, они разные. Очень хорошая ситуация у нас в Крыму. Практически в Крыму ведь существует из-за сложности рельефа только одна сеть вещательная, которая покрывает весь полуостров. И города, и когда вы едете в машине, вы можете слушать «Голос России» на сети Трансом-радио. Все 11 крупнейших городов Крыма охвачены этим вещанием. И мы там впервые применили принципиальную иную сетку. Объединили программный продукт «Содружество» и «Русского международного радио». Новости по 10 минут в начале каждого часа. И сегменты комментарии в течение часа по 4 минуты. Я считаю, что большим успехом «Содружества» было то, что рейтинги FM-станций, на которых мы выходили в странах СНГ, не упали нигде, а либо сохранились, либо повысились. В некоторых случаях, как в Крыму, повысился рейтинг существенно. Это говорит о том, что у российского радиовещания и у российского радио в целом, и СМИ, большой потенциал, интерес к России, конечно, сохраняется. Есть вопрос в том, как подавать материал, как работать и как это делать. Могу только сказать, что вот программа «Содружество» по объему вещания, как он расширялся, увеличивался, по переходу его на работу в открытом эфире, по уровню интерактивности, это сегодня самая динамично развивающаяся редакция и структура вот как бы в теле «Голоса России». У нас в планах и расширение спектра, и выхода на большее количество частот. Помимо столиц мы вещаем на FM частоты в таких крупных городах постсоветского пространства, как, например, в Сухуми, в Одессе. Это не столицы, это крупные города, как вы понимаете. И мы намерены расширять. Кстати, программе «Содружество» принадлежит инициатива того, что мы перешли на ограниченное вещание на языках стран СНГ. Вообще это вопрос отдельный, когда и в каких объемах выходить на вещание на национальных языках в этих странах. Но у нас другого вот выбора не было, нам предложили, и мы согласились. Есть такая сеть радиовещательная «Мелодия» в Украине. Она охватывает 37 крупнейших городов. И система сотрудничества с ними очень интересная. Мы засылаем на русском языке туда новости, и они в свои новостные блоки вставляют наши новости. И наши новости звучат в эфире этой сети «Мелодия» в 37 крупнейших городах. Добавлю также, что к концу года предполагается вещание радиоканала «Содружество» в одной или двух республиках Средней Азии на национальных языках. Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» представляет радиоканал «Содружество». Мы продолжаем рассказывать о новостях нашей радиостанции. Программы радиокомпании «Голос России» можно будет принимать на территории Юго-Восточной Германии, а также в Чехии, Словакии и Венгрии. Об этом говорится в пресс-релизе нашей радиостанции от 1 марта. Земельное управление Саксонии посредством массовой информации единогласно приняло решение о выдаче российской государственной радиовещательной компании «Голос России» лицензии на вещание во внутреннем эфире земли Саксонии. Во внутреннем эфире Германии «Голос России» вещает с 2002 года в городах Берлин и Бранденбург на частотах 603 и 693 кГц соответственно. Также нашу радиостанцию слушают в Брауншвейге, земля Нижняя Саксония, на частоте 630 кГц. С 1 апреля передачи радиокомпании на немецком, русском, английском и других европейских языках будут транслироваться 18 часов в сутки еще и в Дрездене и его окрестностях на частоте 1431 кГц. Благодаря высоким техническим данным передатчика в Дрездене, программы «Голоса России» можно будет принимать на территории Юго-Восточной Германии, Чехии, Словакии и Венгрии. Расписание этих трансляций по времени будет известно позднее. Кроме того, в настоящее время идут переговоры о предоставлении радиостанции в ближайшее время лицензии на вещание с немецкого передатчика, расположенного в Бурге, земля Саксония-Ангальт, на частоте 1575 кГц. Необходимо также отметить, что вещание нашей радиостанции в Германии вскоре будет переведено в цифровой формат. Начиная с 20 февраля, выпуски новостей из Белоруссии ретранслируются на волнах радиостанции «Голос России» по вторникам, четвергам и субботам в 15 часов 30 минут по всемирному времени. Это стало одним из результатов соглашения о сотрудничестве, подписанного в декабре прошлого года между Национальной государственной радиокомпанией Белоруссии и «Голосом России». Польская служба «Голоса России» готовит аналогичные новостные блоки по материалам радиостанции «Беларусь». В свою очередь, наша радиокомпания «Голос России» готовит специальные новостные материалы, которые транслируются на волнах радиостанции «Беларусь», вещающие на зарубежные страны. Мы продолжаем следить за происходящими изменениями в структурах американского государственного иновещания. 1 марта РИА Новости сообщила о том, что профильный подкомитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о развитии демократии в 5 государствах Центральной Азии – Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. Законопроект требует со стороны президента США ежегодного подтверждения того, что правительство каждой из этих центральноазиатских стран осуществляет значительное и устойчивое продвижение к демократии и полному уважению прав человека. Законопроект под названием «Акт о демократии и правах человека в Центральной Азии» предусматривает ежегодное выделение в 2006 году и в последующие годы 188 миллионов долларов на реализацию ряда программ по поддержке демократии во всех 5 центральноазиатских государствах. Акт предусматривает также выделение в 2006 году и в последующие годы не менее 15 миллионов долларов на вещание радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» на языках этих 5 центральноазиатских государств. Тем временем Media Network Weblog сообщает о том, что передающие центры Международного вещательного бюро IBB в Греции на Родосе и Кавале будут закрыты. Эта новость была сообщена обслуживающему персоналу передающих центров руководителем отдела IBB по инженерному и техническому обслуживанию Джорджем Муром. Причиной принятия такого решения стала высокая стоимость коротковолновых и средневолновых трансляций вкупе с меняющимися приоритетами аудитории, которая все больше предпочитает слушать радио на УКВ и в интернете, а также смотреть телепрограммы. Эта новость не стала неожиданностью после того, как было объявлено о решении сократить вещание «Голоса Америки» на 10 языках, а также уменьшить объем вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Ретрансляция передач «Голоса Америки» через передающие центры в Греции началась в 1948 году с заключения соглашения о строительстве ретрансляционного центра в Тессалониках на севере Греции. Позднее были построены передающие центры в Кавале и на Родосе. Первая трансляция из Кавалы вышла в эфир 17 апреля 1972 года. Передающий центр в Кавале ведет ретрансляции как на коротких, так и на средних волнах. Передатчики центра покрывают своим сигналом территории Восточной Европы, стран бывшего СССР, Ближнего Востока, Южной Азии, а также Северной и Восточной Африки. Передающий центр Родоса также ведет трансляции на средних и коротких волнах. Сигнал отсюда направляется для Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки. Программы «Голоса Америки» начались отсюда 19 мая 1964 года. А вот и запись 1976 года из архива сайта Interval Signals Online. This is the Voice of America station at Rhodes, bringing to a close this portion of today's broadcast. Не так часто, как новости о сокращениях, приходит и известие о расширении вещания. «Голос Вьетнама» с 1 марта открыл новую языковую службу на немецком языке. Для слушателей в Европе получасовые программы выходят в эфир в 15:30, 18:00 и 21:30 на частотах 7280 и 9730 кГц. Кроме этого, программы можно принимать в полночь на частоте 105,5 МГц в Ханое, а также 105,7 МГц в Хо-Ши-Мине и Куан-Нине. Это сообщение также публикует Media Network Weblog. Следует добавить, что «Голос Вьетнама» в настоящее время также ведет ежедневное вещание на английском, французском, индонезийском, японском, кхмерском, лаосском, русском, испанском, тайском, диалектах китайского и вьетнамских языках. Hier ist die Stimme von Vietnam. Gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam. Сергей Задорожный из Киева, Украина, пишет, что по вечерам с 21 до 22 часов на частоте 1089 кГц он регулярно слушает программу «Евангельские чтения», и эта же частота используется «Голосом России». Сергей спрашивает, куда следует направлять рапорт о приеме этой программы. Сергей, несмотря на то, что эта программа действительно транслируется «Голосом России» по соглашению с редакцией программы «Евангельские чтения», все-таки необходимо писать не на нашу радиостанцию, а направлять свои письма и рапорты о приеме непосредственно в редакцию программы «Евангельские чтения». Послушайте фрагмент программы, где звучит адрес редакции. Мы заканчиваем сегодня программу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, архиепископа Симбирского и Меликесского. Пишите нам по адресу 115-035, Москва, 2-й Раушский переулок, дом 4, программа «Евангельские чтения». Николай Алексеев из Москвы прислал свои результаты мониторинга частоты 9290 кГц. Николай называет эту частоту пиратской, но полагаю, что это определение все-таки не подходит, так как не все радиостанции, которые выходят в коротковолновый эфир на этой частоте, являются пиратами. Так, например, мы совсем недавно говорили о Radio Six International, которая ведет свои трансляции круглосуточно, а на коротких волнах по определенному фиксированному расписанию, который мы приводили в нашей программе всего месяц назад. Из других станций были приняты New Rock Radio International 5 декабря 2004 года с 12 до 15.00 с программой на английском языке, Free Radio Service Holland на английском и немецком языках с 8 до 11 и Radio Headline с 11 до 14 только на английском 1 мая 2005 года. К концу сеанса качество приема можно было оценить как 2.5.3.2 по шкале Синпа. Во всех же остальных случаях наблюдалось практически идеальное качество приема. 18 декабря 2005 года с 10 до 11 было принято Radio Caroline на немецком языке, а неделей позже с 9 до 12 Radio Q103 также на немецком языке. 7 января уже текущего года были приняты сразу две станции на немецком языке Radio Joystick с 9 до 10, а с 11 до 12 Radio Casablanca. Николай пишет, что прием велся на трансивер Яшу FT-840, антенна мачтовая с 6 наклонными слоперами, диаграмма направленности антенны переключаемая. Николай, спасибо за ваше наблюдение. Вы также пишете, что потеряли программы на русском языке из Греции, Испании, Пакистана, Израиля, Эквадора и Монголии. Однако, если мне не изменяет память, то мы говорили о большей части станций из этого списка, поэтому предлагаю подождать пару недель, когда появится уже новое летнее расписание работы радиостанций. Николай, еще раз спасибо и пишите еще. Наше время в эфире подошло к концу. С вами прощаются режиссер сегодняшней программы Алла Новикова и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».